Глава 9. «И что это было?» — спросила Люда, перемешивая ложечкой в чашке. «Ты о чем?» — не сразу понял я. «Ты знаешь». Она подняла на меня хитрый взгляд. «Я об Анжеле». «Серьезно?» Меня начал разбирать смех. «Не специально, просто это выглядело комично». «Прекрати. Ты же понимаешь, что между нами нет и не может быть ничего серьезного». «Уверен?» — хмыкнула моя любимая. «А мне вот она показалась довольно привлекательной девушкой». Наступил вечер. Мы сидели в ресторане нашей гостиницы у широкого окна и наблюдали, как солнце медленно опускается за горизонт, окрашивая небо и все вокруг в мягкие розовые тона. После того, как мы уволили ту толстую парочку, я предложил Анжеле занять должность директора. Мне показалось, что она успешно справится со своей новой работой, но на всякий случай дал ей визитку. Мало ли что может случиться, враги не дремлют. Тем более после того унижения, что пережили Боровы, я опасался, что девушку захотят как-нибудь наказать. И как потом выяснилось, я оказался прав. Но об этом мы узнали гораздо позже. «Да, мне тоже». Согласился со Смирновой я, но тут же понял, какую ошибку допустил, когда она прожгла меня подозрительным взглядом. «Что? Я же говорю, что она для меня всего лишь инструмент. Винтик, который поможет укрепить нашу корпорацию». «Фу, как некрасиво, Филатов». Отмахнулась от меня Люда, но при этом довольно улыбнулась. И, видимо, мой финт сработал. «Всего лишь винтик». С легкой иронией передразнила меня. «А чего же не гайка?» «Прекрати. Ситуация откровенно забавляла. Я не тот болтик, который будет забираться к каждой гайке под юбку». «Точно?» Она изогнула брови. «Хочешь проверить?» Я протянул руки и сжал ее ладони. «Смотри». С этими словами открыл девушке свой разум. В первую секунду ее накрыли мои воспоминания и эмоции, но через несколько мгновений Люда смогла справиться с собой и тяжело вздохнула. «Ого!» пробормотала она, пытаясь перевести дух. «И это все?» «Конечно нет. Но я ведь не могу сказать, что прибыл из другого мира. По крайней мере, сейчас. Поэтому кое-какие двери в своем сознании оставил закрытыми». «Не совсем». Я покачал головой, не отпуская ее пальцы. «Есть кое-что, что мне бы не хотелось вспоминать». «Родители», — понимающе кивнула Люда. «Что ж, пускай будет так». «Но...» Она нам пару мгновений замешкалась. «Зачем ты мне открылся?» «Чтобы ты видела меня насквозь», — просто ответил я и сделал маленький глоток вина. «Я не хочу, чтобы между нами были какие-то недомолвки. Я совершил много ошибок и уверен, что будут новые. Без этого никак. Если бы знал, куда заведет меня судьба, то, возможно, сделал бы все правильно. Вот только даром предвидения я не обладаю». «Все мы совершаем ошибки», — нравоучительно заявила девушка. «Но они учат нас, чтобы в будущем не наступали на одни и те же грабли». «Верно», — кивнул я. Хотя внутренне понимал, что порой у нас не остается выбора, и приходится принимать тяжелые решения, которые потом съедают тебя изнутри. Но в такой ситуации главное не раскисать и продолжать жить. Поэтому я и решил избавиться от тех мелких жуликов и сразу поставить на их место Анжелу. Пускай все видят, что я занялся кардинальными перестановками. Терпеть чужую наглость я не собираюсь. «С этим я и не спорю», — игриво улыбнулась мне Люда, а потом посмотрела в сторону лифта. «И раз мы все выяснили, то, может, я попробую доказать, что всегда буду лучшей?» «Хм». Я прищурился, глядя на нее, и хмыкнул. «Во-первых, ты не обязана ничего доказывать. А во-вторых, попробуй это сделать». Глаза девушки блеснули алчным огоньком, и она рывком поднялась из-за стола. «Думаю, до ночи мы успеем». Однако ее перебил писк моего телефона. Я нехотя достал его и прочитал присланное сообщение. В ту же секунду Люда нахмурилась, видя мое обеспокоенное выражение лица. «Что-то случилось?» спросила девушка. «Да», — ответил я и поднялся следом за ней. «Прости, но нам придется отложить доказательства на потом. У Анжелы проблемы». Пока такси довезло нас до места дома нашей новой директрисы, на город опустилась ночь. Было не столь темно, и все же сумерки сгущались с каждой секундой. «Здесь?» — удивленно спросил я водителя, когда он остановился у многоквартирного трехэтажного дома. «Времен?» Да я даже не знаю, при каком императоре его построили, но выглядел он жутко. Удивительно, что еще стоял, и его не снесли. «Ну да», — недовольно буркнул водитель. Ему изначально не понравилось, что придется ехать в этот район, а теперь еще и отчитываться перед какими-то юнцами. «Выходите, или едем еще куда?» «Выходим», — холодно произнесла Люда и протянула таксисту деньги. Даже не пересчитывая, я знал, что их там больше, и, увидев это, на лице мужика расцвела довольная улыбка. «А у меня это...» Начал было оправдываться он, но моя любимая перебила его. «Сдачи не надо». После чего первая вышла из машины. «Тогда всего доброго». На прощание воскликнул тот. «Если что-то надо, то звоните, я мигом приеду». И тут же умчал в ночную тьму. «Ну да, приедет он», — недовольно пробормотала Люда, поежившись. «Сейчас нажрется где-нибудь. И зачем нам такой водитель?» «Прекрати бурчать», — улыбнулся я и накинул ей на плечи свой пиджак. «Сейчас все проверим и сразу в номер, а там согреемся». «Уверен?» Она вопросительно посмотрела на меня. «У нас же намечалась работа». «Да, точно», — согласился я, идя к дому. «Но ты можешь остаться в гостинице и...» «Илья», — девушка вновь нахмурилась, — «ты опять за свое?» «Я просто не хочу, чтобы ты...» Договорить мне не удалось, так как я подошел к двери и увидел, что она открыта. «Квартир много, значит, просто так открывать не будут. К тому же здесь висит исправный домофон, не сожженный, не заплеванный, а вполне себе годный. Вот только дверь сняли с нижней петли, и это настораживало». «Плохо дело», — констатировала Люда, видимо, сделав такие же выводы, как и я. «Ну что, идем?» Я не стал ничего отвечать и первый прошел внутрь. Тусклая лампа в подъезде, ступени наверх. Лифтов, конечно же, нет. Слишком жирно для живущих на третьем этаже в таком убогом месте. А Анжела, как я помнил, именно там и поселилась. «Илья, у меня неприятности. Ко мне кто-то ломится, и я боюсь. Прошу, приезжайте». Вот что она мне написала, когда мы сидели в ресторане. И я очень надеялся, что это не завуалированное приглашение на романтическое свидание. Ибо если так, то даже у меня не получится сдержать гнев моей любимой рыжей красавицы. Однако такой запущенный районный дом, вряд ли девушка захочет соблазнить парня в подобном месте, а также сломанная дверь явно намекали на то, что дела и правда обстоят довольно паршиво. Так что... «Илья?» Шепотом обратилась ко мне Люда и ткнула пальцем в конец коридора, когда мы поднялись на последний этаж. «Вижу», — уже мысленно ответил я. «Старайся идти бесшумно. Если здесь кто-то есть, то он не должен знать о нас». «Хорошо», — также молча отозвалась она. Прощупывая перед собой дорогу ментально, я ничего и никого подозрительного не нашел. Однако впереди горел свет, из, опять же, открытой двери. Только на этот раз она была полностью распахнута. И когда мы подобрались и осторожно заглянули внутрь, то увидели беспорядок. Все в квартире было перевернуто вверх дном, а кое-где виднелись и капли крови. «Черт!» – тихо выругался я. Уже вслух, так как никого рядом все равно не было. Опоздали. «Думаешь, ее похитили?» — спросила Люда, внимательно осматривая перевернутое убранство. «А какие еще могут быть варианты?» Вздохнул я и достал из кармана телефон. Она прямым текстом заявила, что к ней ломятся. Значит, враг настиг ее первым. И я уже догадываюсь, кто это мог быть. «Круглов или Грацевич?» — уточнила Люда, сразу смекнув, о ком я говорю. «Возможно, и тот, и другой», — ответил я, набрав номер Саши. «Но склоняюсь к первому. Грацевич-то не так сильно обиделся, и у него было время убежать». «Да?» Мигом отозвалась Саша. «Что у вас уже случилось?» «ЧП, моя дорогая», — усмехнулся я. «Ты же еще подключена к камерам Нижнетарова?» «Да, но их очень мало», — ответила девушка, и я услышал, как она забарабанила по клавиатуре. «Кого надо найти?» «В том-то и проблема, что пока не знаю», — вздохнул я. «В общем, буди Леху. Пускай он запускает дронов и следит с их высоты. А ты?» «Так он и не спит», — вырвалось у Саши, но она тут же прикусила язык. «А, ладно, неважно». Пробормотала она, уже, видимо, ничего не стесняясь. «Расскажи в подробностях, и мы все сделаем». «Люблю вас», — улыбнулся я, глядя на Люду. Та вновь прищурилась, скрестив руки под столь обольстительной грудью. Видимо, так хотела еще больше привлечь мое внимание. И у нее это получилось. Я с усмешкой покачал головой, мол, прекрати ревновать. Саши у нас уже давно ничего нет. А потом принялся за рассказ. Костюмы мы взяли с собой. Понимали, что если просят о помощи, то Мор точно выручит всех и каждого. По собственным возможностям, но как умеет. Тем более, как иначе поступить с похитителями девушек? «Не жмет?» Зачем-то спросил я у Люды, когда мы переоделись прямо в квартире Анжелы. «Тебе только сейчас это стало интересно?» Усмехнулась моя любимая. «Прости, видимо, нервничаю», рассеянно пробормотал я. «Не знаю, что на меня нашло. Наверное, все из-за того, что девушка, которую сегодня похитили из собственной квартиры, ни в чем не виновата. Просто я подставил ее, унизив ублюдков у нее на глазах». «Илья, прекрати», – прошептала Люда, подойдя ко мне сзади и нежно приобняв, прижавшись к моей спине. «Знаете, когда любимый человек так делает, то ты просто не можешь ничего испытывать, кроме тепла и благодарности. И я действительно был благодарен Смирновой за то, что она рядом. Хорошо, что она не осталась в номере». «Ты не виноват», – продолжала меж тем Люда. «Но сейчас должен собраться, чтобы спасти Анжелу. Что на тебя нашло? Ты же знаменитый мор». Последние слова она произнесла на полтона громче, отчего я улыбнулся. Развернувшись к девушке, приобнял за талию и поцеловал в пылкие губы. В ту же секунду кровь забурлила в венах, а желание ударило в голову. До этого мы предусмотрительно выключили свет и закрыли дверь. К тому же столь обтягивающий костюм на люди привлекал мое внимание. Можно было прямо сейчас решиться и... Но нет, на самом деле нельзя. Поэтому я неохотно отпустил девушку и слегка отстранился, чтобы не было соблазна притянуть ее снова. «Хорошо, оставим десерт на потом», — улыбнулась Люда, прекрасно понимая меня, так как и от самой девушки веяло жаром. «Да», — согласился я и приложил палец к уху, активируя гарнитуру. «Саша, я слушаю».